Билли поднялся и медленно побрел домой под холодным дождем и ветром. В спальне горел свет, Хайди его ждала. Водителю патрульной машины не за что мстить. И не Арн Кастру, тот просто увидел возможность не терять $500 и попросил их вон, потому что иного выхода не было. Данкен Хопли? Возможно. Очень даже возможно, подумал Билли. В чем-то Хопли выполнял функции сторожевого пса, хорошо натренированного, чтобы хранить в неприкосновенности покой Фейервью. Однако Билли сомневался, разделяет ли старый колдун его мнение, понимает ли суть. Для него все свелось к тому, что после суда Хопли вытурил их из городка. К изгнанию они были привычны. Другое дело, что Хопли не расследовал причин гибели старухи. Вот это уже существенно. Отказ от расследования? Билли, не смеши меня. Отсутствие расследования — грех халатности. Хопли не стал проверять его на алкоголь. Ты знаешь, что это граничит с покрытием преступления. И Кэрри Росингтон тоже это знал. Ветер усилился, дождь стал сильнее. На улице капли плескались в лужах, освещаемых уличными фонарями вдоль Лантерн-Драйв. Под ветром скрипели ветви деревьев, и Билли с беспокойством посмотрел на небо. «Мне надо повидать Данкена Хопли». Какая-то важная мысль готова была родиться, но он тут же вспомнил пьяное испуганное лицо Леды Росингтон, подумал о словах Леды. «С ним теперь трудно разговаривать. У него внутри рта то же самое происходит, его реплики звучат как мычание». Нет, только не сегодня. Нынче с него достаточно. Куда ты ходил, Билли? Хэдди лежала в постели под пятном света от ламп и читала. Теперь отложила книгу и посмотрела на него. Билли заметил темные круги под ее глазами. Однако в эту ночь жалости к ней он не почувствовал. Подумал, а может сказать? Я был у Кэрри Росингтона, поскольку его не было дома, я выпил с его женой, выпил довольно крепко. Ни за что не угадаешь, Хэйди, что она мне сказала. Кэрри Росингтон, который тебя лапал накануне Нового года, превращается в крокодила. Когда он помрет, из его кожи можно будет делать отличный портфель. «Да так, нигде», — ответил он, — «просто бродил и размышлял. От тебя пахнет так, словно ты в куст можжевельника свалился. Джин? Ну-ну, примерно так, только свалился в паб Энди. И сколько ты принял? Пару. А пахнет, как все пять. Ну, Хайди, ты что, меня допрашиваешь? Нет, дорогой, но я хочу, чтобы ты себя уж слишком-то не изводил. Эти доктора, я надеюсь, поймут что-то после метаболической серии». Халик хмыкнул. «Я только благодарю Бога, что это не рак», — сказала она. Лицо ее выглядело встревоженным. Он подумал и чуть не ляпнул. Хорошо все наблюдать со стороны. Не сказал, но, видимо, что-то отразилось на его лице, потому что ее лицо приняло такое несчастное, горестное выражение. «Прости меня», — сказала она. «Так трудно сказать что-либо, чтобы не прозвучало обидно, плохо». «Да уж, девочка», — подумал он. И снова мимолетная вспышка ненависти к ней. После выпивки это чувство вызвало депрессию и физическое недомогание. Тут же все прошло, оставив лишь ощущение стыда. Кожа Кэрри превращалась бог знает во что, годилась только для показа в бродячем цирке. Данкен Хопли может быть и в порядке, а может, Халика ожидала там нечто еще более жуткое. Черт возьми, потеря веса, возможно, еще не самое страшное.